Говорит радио «Свобода». Рождение одного анекдота. Беседа третья. На торжества по случаю организации новой и великой тульской советской литературы из Москвы прибыла большая группа руководителей Союза писателей РСФСР с Леонидом Соболевым во главе. Писателей в Туле было 5, а организовывать их приехало, если не ошибаюсь, человек 15. Почему нет? Приезд за казенный счет, гостиница люкс, вкусные обеды, прогулки в Ясную Поляну, плюс немалые суточные. Руководители Союза писателей получают колоссальные деньги по различным графам. Любая поездка на курорт или в гости к теще называется творческой командировкой или встречей с читателями. Бездельничай, загорай, пьянствуй, все расходы оплачены, суточные капают. Отчет примитивен, должен включать слова «собран большой материал для романа там» или «поэмы». Будут ли роман или поэма потом написаны, никого не интересует. Несмотря на богатый и собранный материал, они могут ведь и не получиться. Творческая неудача. За право ездить на различные декады литературы в Якутии, Грузии или Эстонии, житье по люкс-классу с банкетами, приемами, чемоданами, привезенными подарков и покупок, идет борьба не хуже, чем между детьми лейтенанта Шмидта. В Якутии ехать никто не хочет, зато Грузия – непрерывный пир, Эстония, прибарахлиться и так далее. Деньги можно получить просто так, ни за что. Достаточно написать «Прошу безвозмездную суду на творческий период». Это значит, писатель пишет эпопею. Написал ли он хоть первую строку, не спрашивается. С эпопеями тоже бывают творческие неудачи. Творческие поездки в народ для изучения жизни перемежаются для разнообразия эпикурейским житьем в санаториях, то быть домах творчества. Прошу бесплатную путевку на 2 месяца в Коктебельский дом творчества для работы над собранием материалов. Одни предпочитают дублты на Рижское взморье, другие – Гагру, окна прямо на пляж. В Малеевке под Московской отличный лесной воздух, летом грибы, зимой лыжи, пинг-понг опять же, чтобы сбросить жир. Для делового сочетания санатория с поселением редакции в Москве идеально подходит дом творчества в Переделкино. 20 минут на электричке. Если советский писатель занял подходящий пост, а этих постов великое множество, капает большая зарплата, и далее он может прожить жизнь, не написав более ни строки, за исключением разве своей подписи под бухгалтерскими ведомостями или письмами, клеймящими Солженицына. Как богатый барин, даже на тот свет, его провозят по первому или второму разряду на казенный счет, по графе похоронные расходы. Делегация во главе с Соболевым истратила какой-то пустяк. Несколько тысяч по графе «Организационная работа». Сперва собрались в обкоме в узком кругу для распределения постов в тульской организации. Мне предложили быть главой, ответственным секретарем, ставка 170 рублей в месяц и полное распоряжение по всему усмотрению всеми творческими командировками, всеми графами, до подарков на елку и похоронных расходов включительно. Я уже говорил в прошлый раз, как на предложение секретаря обкома завалить приглашениями или наоборот дать спокойно работать, и как бы забыть о моем существовании, огорчил его своими осторожными пожеланиями второго. Поэтому здесь я тоже наотрез отказался от какого-либо хотя бы микроскопического поста. Это вызвало несказанную радость остальных. У них разрумянились лица, и они меня полюбили на много лет. Обком утвердил расположение 5 писателей в новорожденном отделении Союза в следующей иерархии. Александр Лаврик, ответственный секретарь. Наталья Парыгина, заместитель ответ-секретаря. Иван Панкин, уполномоченный Литфонда, то есть распорядитель материальных благ и кассир. Валентин Булгаков, ревизионная комиссия, проверяющая кассира. И Анатолий Кузнецов, я, член, то есть масса, был собран так называемый литературный актив Тулы и области, разные начинающие, подписывающие газетчики и трудолюбивые грифоманы, некоторые даже авторы книг о повышении надоев или исторических революционных событиях в Туле, выпускающихся довольно обильно местными тульскими издательствами, вперемешку с плакатами призывами перегнать Америку. Обком предоставил просторный зал заседаний, который до отказа забили эти литературные силы, и на общем собрании единогласно избрали руководящий состав Союза в точном соответствии с градацией, составленной накануне в обкоме. Все местные улыбались, заискивали и поздравляли новоизбранных, но про себя ненавидели их, и за приезжими прочно и навсегда укрепились кличка «Варяги». Они не без основания опасались, что Новый Союз теперь безраздельно наложит лапу на тульское издательство, заберет на свои книги все лимиты бумаги и гонораров, а их писание отодвинет в перспективный план. Никогда не забуду голоса главного редактора тульского издательства Юткевича, когда еще в самый первый день, я еще был тогда только один, я зашел представиться из вежливости и сказал, что меня вот прислали жить в Туле. Его лицо побледнело и вытянулось. В глазах появился холод смерти. Уходя, я трижды поклялся себе ни строки никогда не предложить для печати в Туле. На историческом собрании, однако, вдруг выяснилось, что забыли еще один пост. А стенгазета? Кто будет выпускать стенгазету в Новом Союзе? И тогда все начальники посмотрели на меня. И я, к своему отчаянию, был единогласно избран редактором стенгазеты. Вы знаете, какое это приятное занятие. Я думал, что если тут же молниеносно выпущу первый номер, то это зачтется, и я смогу не выпускать следующий аж до 1 мая. Тут же в перерыве между заседаниями взял ватман, размашисто написал заголовок «То ли творчество, то ли тульский литератор, убейте не помню». Проставил номер один и заполнил все место простыми шаржами и цитатами из произнесенных только что речей. Центральное место занимал карикатура следующего содержания. Помня, как секретарь обкома жаловался, что до революции в Туле была большая литература, был Лев Толстой, а после Толстого писателей нет. Я нарисовал грандиозную диаграмму. Слева очень низкий пункт, дата 1910 год, количество писателей в Туле 1. Крутая головокружительная стрелка вверх, дата 1960 год, количество писателей 5. Глава Союза Лаврик с указкой в руке демонстрирует рост за 50 лет. Карикатура имела успех. Леонид Соболев увез свою делегацию в Москву, где они рассказали, как родился славный Тульский Союз. Пока история с разными вариациями, шлифуясь от рассказчика к рассказчику, дошла до Михаила Шолохова, в ней вместо не такой эффективной цифры 5 писателей фигурировало уже, кажется, 28. На съездах партии во все времена при всех генсеках Шолохов выступает от советской литературы с речью, переписываемый его так называемым сочным юмором и прибауточками. Это вносит разнообразие в свирепую казенщину, и осоловелые делегаты ждут его речи, оживляются, охотно смеются и аплодируют, подмигивая друг другу. Вот дает Михаил Александрович, это уж покритикует, этот не пощадит. На 23-м съезде КПСС, в числе прочего, Шолохов использовал для своего конференса и анекдот о росте числа писателей в Туле. Он выдал, правда, его речь напечатала. Приехав в Лондон, я был удивлен. Здесь этот анекдот знают. Встречаю людей из других стран, из Франции, из Америки, тоже знают. В руки далось это ускользающее и неуловимое процесс рождения анекдота от самой первой искры. Благодаря удачной случайности, что эту искру я-то сам, собственно, высек. О нет, я не считаю себя автором анекдота. То была просто карикатура из тех, над которыми улыбаются и которые забываются. Я нарисовал в своей жизни тысячи карикатур. Это было, как бы сказать, мое хобби. Я их не помню, ни кто-либо другой. Здесь нужно было, чтобы соль превратилась в законченный кристалл. Над шуткой, пусть не без яда, больше всех смеялся сам Лаврик, тульский ответ-секретарь. В анекдоте же он хвастается бурным ростом числа писателей совершенно серьезно. Даже без необходимого увеличения цифры с 5 до 20 с чем-то, анекдот еще не был бы готов. Это сделала шлифовка. При пересказывании это то, что называется народным коллективным творчеством. Или в данном случае лучше сказать массовым. Потому что несколько кощунственно было бы назвать литературные круги, шлифовавшие данный анекдот, народными. Сплошным, перманентным анекдотом было не только рождение в Туле филиала СП, а и все его дальнейшее существование. Как анекдотом вообще можно назвать весь союз советских писателей. По отношению к подлинной литературе, это даже не муха из крыловской басни «Мы пахали». Это значительно хуже. 10 ноября 1973 год.